Царь получил от неприятеля все поблизости границ своих. И король спешил получить кое-что поблизости, спешил взять Теннинген, а между тем объявил на письме Ягужинскому и Долгорукому, что не может войск своих отозвать из герцогства Шлезвигского и Голштинского, пока не будет обеспечен с немецкой стороны, особенно от короля прусского. Вернейший способ для этого — ввести прусского короля в интересы северных союзников. И так как город Штеттин с окольными землями ему очень нужен, то Дания вместе с Россией будет согласна дать ему гарантию, но с условием, чтобы король прусский порвал все свои обязательства с князем Голштинским, дал письменное удостоверение, что ничего в пользу его предпринимать не будет, и чтоб взаимно гарантировал Дании завоеванные ею княжества Бременское и Верденское. Если все это будет исполнено, то король согласен сделать высадку в Шонию, но не иначе, как если царь поможет ему деньгами. 2 февраля 1714 года Теннинген сдался датчанам, но это событие не облегчило царских уполномоченных в ведении переговоров относительно субсидий. Датские министры требовали 400 тысяч, кроме 150 тысяч недоплаченных из прежних субсидий. Потом уменьшили сумму до 200 тысяч ефимков, кроме недоплаченных, и обещались за это соединить свой флот с русским для действия у Карлскрона. Причем царь будет командовать обоими флотами. Сухопутного же войска король не может вывести из Шлезвига и Голштинии, опасаясь короля прусского. С этим Ягужинский и отправился назад в Россию. Между тем, к Петру, который находился в Риге, явился уже известный нам голштинский дипломат Басевич хлопотать об интересах своего молодого герцога. Перед отъездом из Берлина Басевич сообщил графу Александру Головкину о цели своей поездки, высказал надежду, что посредством их, голштинцев, может быть заключен мир между Россией и Швецией, ибо король шведский видит и сам, что при теперешних обстоятельствах ему надобно что-нибудь уступить, кого-нибудь удовлетворить, или царя, с условием, чтобы он оставил своих союзников, или короля прусского, что король шведский охотнее удовлетворит царя, потому что надеется на его слово. Шведский посланник Фризендорф говорил Головкину в том же смысле: «Лучше нам удовольствовать сильнейшего из своих неприятелей и с ним помириться». Но Басевич приехал в Россию не вовремя. Мы видели, что и прежде Петр подозрительно и неблагосклонно смотрел на голштинских дипломатов, на этих маленьких людей, стремящихся посредством интриг заправлять большими делами. А теперь этот взгляд еще более усилился, когда стачка Меншикова с ними относительно померанского секвестра наделала царю столько неприятностей в Дании. Поведение Меншикова в Померании усилило охлаждение к нему царя, и враги Светлейшего могли действовать смелее. После, когда Пруссия уже приступила к союзу, Меншиков, разговаривая с голландским резидентом Деби, распространился о преследованиях, которым подвергался со времени возвращения своего из Померании за секвестр Штеттина, и сказал: «Теперь они все молчат. Этот секвестр должен был меня погубить, а теперь он причиною, что король прусский для охранения Штеттина, столь ему дорогого, заключил новый союзный трактат с царским величеством. Так вот, плоды моей дурной администрации. Что сделала Дания? Ничего. Только обманула царское величество». Но во время приезда Басевича плоды померанской администрации еще не были видны с хорошей стороны, и сам Меншиков для оправдания себя должен был складывать всю вину на Флеминга, что дало повод врагам указывать на его неспособность к делам. Петр сказал Басевичу: «Ваш двор, руководимый обширными замыслами Герца, похож на ладью с мачтой военного корабля. Малейший боковой ветер должен потопить ее». Когда Басевич вооружался против Дании, которая ведет себя слишком недобросовестно и своекорыстно, стремясь овладеть Теннингеном, когда там уже нет более шведов, тот царь отвечал, что администратор, впустивший шведов в Теннинген, нарушил свой нейтралитет и потому терпит справедливое наказание. Басевич возразил: их действительно впустили, но в то же время и выдали. «Нехорошо поступили, что впустили», — отвечал царь. «Еще хуже сделали, что изменили им. Государям надобно вести себя добросовестно». Басевич и Меншиков работали целый день над составлением статей, которые, по их мнению, должны были понравиться царю. Статьи были следующие. Первое. Чтоб царское величество поручился, что крепость Теннингенская не будет разорена, чтоб герцогскому голштинскому дому развязаны были руки действовать, чтоб Россия не вступалась за Данию. На это Петр отвечал: «О Теннингене, чтоб не был разорен, к королю датскому писано. А что гарантировать и за своего союзника не вступаться, того невозможно. Ибо, хотя бы интерес не требовал, то данное обязательство надлежит хранить, понеже кто кредит потеряет, все потеряет». Второе. Когда шведский престол будет свободен, то царь не только не будет препятствовать молодому герцогу Голштинскому занять его, но еще будет помогать по возможности. Ответ. «Всем не отрицается, и чаем, что и союзникам нашим сие противно не будет. Только надлежит ведать намерение короля прусского в том, без которого ни во что вступать невозможно». Третья статья. Если король шведский возвратится в свое государство и потом через посредство других держав последует общий мир, то его царское величество обещает усиленно стараться, чтоб завоеванные провинции, которые Россия не удержит и Швеция назад не получит, отданы были герцогу Голштинскому. Ответ.